Глава 26. Кипяченый. Вот так! Савельев закрыл книгу, стиснул ее обеими руками и стал погружаться в глубокую думу. Глаза за толстыми стеклами очков затуманились, и на пустынном лице архивариуса начали сгущаться сумерки. Костя поспешил вернуть его к жизни. — Но спасибо. Ты, Иван Иванович, просто волшебник. Ты как будто в прошлый нас на машине времени свозил. — Этот ваш Вак — настоящий, актуальный художник, — восхитился Паша. Кулик нервно лижет у себя под хвостом. Директор архива встрепенулся и удивленно заморгал. — И что, никаких последователей у Вакха не было? — поинтересовалась княжна. Савельев пожевал губами и ответил. — Нет. Отчего же были? В полицейских рапортах упоминаются. Есть у нас документ с конца XIX века. Становой пристав Глумов докладывал исправнику о сектантах в главе с пырьевским мещанином Гришкой Беспятых, называвших себя вакхобитами. Народ собирался за рекой на Вакховой поляне, пасся, как скот на траве, и устраивал роденье. Полиция арестовала сектантов, выпорола их и выслала на Кавказ административным порядком. Кости и Савицкий переглянулись, а Паша живой даже подпрыгнул на месте. Бабст немедленно показал студенту кулак, приложил палец к губам. — Иван Иванович, скажите, пожалуйста, а что там сейчас? — На этом месте, как можно мягче, — спросил руководитель экспедиции. — Я имею в виду Вакхову поляну. — А, небоскреб строит. 8 этажей. Это, считай, центр города. А в 80-е там была дача Вани, то есть Кипяченого. Похоже, любые вопросы о Краснопыревске упирались в фигуру легендарного мэра. Княжна не выдержала. — Да расскажите же вы, наконец, про этого Кипяченого. Целый день про него слышим. — Как вы сказали? — насторожился Савицкий. — Дача Вани? Вы что, его знали? — А как же? Друзьями были. Расскажите, расскажите. Рассказ Ивана Ивановича продолжался долго. Поначалу архивариус мямлил, хмыкал, кхекал, и каждую фразу приходилось вытягивать из него с помощью наводящих вопросов. Однако постепенно Иван Иванович оживился. Стал говорить легко, свободно, образно и даже с какими-то эпическими интонациями. Видимо, сказывалась профессия. Давным-давно, в советские времена, не было никакого Кипяченого. А был учитель русского языка и литературы Иван Сергеевич Некипелов. Человек, уважаемый трудовым коллективом средней школы № 6 и любимый своими учениками. С Савельевым их связывала давняя со школьной скамьи дружба. Вместе учились в областном педагогическом институте, Савельев на истфаке, а Некипелов на филфаке. Вместе ездили в фольклорно-археографическую экспедицию на русский север. Вместе вернулись с дипломами в родной Пырьевск. Вместе трудились на ниве народного просвещения в одной и той же школе. До того, как поступить в архив, Иван Иванович Савельев 10 лет преподавал историю. Коллеги в шутку сравнивали друзей с 2 Иванами из повести Гоголя. Трудно было найти людей более не схожих внешне. Огромный, шумный Некипелов, всегда окруженный толпой учеников, неистощимый на выдумки душа любой компании, организатор литературных викторин и руководитель турпоходов по лесам Припырья и тихий, погруженный вечно в себя Савельев, всему существу которого была чужда многолюдная шумная школа. Однако, несмотря на разницу характеров, дружба их оставалась крепка, и долгие годы не омрачалась ни единой ссорой. Иван и Сергеич ценил в Иване Ивановиче надежность, несуетность, глубокие знания отечественной истории. А Иван Иваныч как будто находил защиту от текучего, изменчивого, настоящего, под колом добрейшего, чудо-богатыря Ивана Сергеевича. В середине 1980-х годов работникам культуры и образования стали давать дачные участки за рекой в садоводстве Светик. Под дачный поселок отвели огромную поляну, которую горожане испокон веков называли Вакхвы. Собственно, где именно находилось лежбище беспокойного Юрода, никто не знал. Да и о нем самом за давностью лет уж почти не помнили, однако название укоренилось прочно. Благодаря близкому знакомству с начальником облано Никипелов добился того, что ему и его другу Ване выделили дачи, стоящие бок о бок. Дома оказались совершенно одинаковыми, зелененькими, одноэтажными, с глядящими друг на друга небольшими верандами, стоя на которых можно было переговариваться. Участки же педагогам отвели на удивление большие, чуть не по гектару, причем на земле Никипелова рос густой лес, но зато участок Савельева выходил прямо на реку Пырку. Забора между своими владениями друзья строить не стали. С тех пор повелось так: если Никипелов не был в походе с учениками, то его всегда можно было найти на даче. Он либо неутомимо, как экскаватор, копал грядки, либо удил рыбу, либо гонял чаи и громогласно разглагольствовал на веранде у друга Вани. Частому общению способствовало и холостяцкое положение обоих приятелей. Иван Иванович никогда не был женат, а кипучий Иван Сергеевич как раз в то время расстался со второй женой. Оба вели бесконечные разговоры обо всем на свете, о начинавшихся в стране реформах, о гласности, о дефиците мыла и сахара, об альтернативных выборах, о кооперативах, о полной колбасе Москве, о возвращенной литературе, о Столыпине, Горбачеве и Петре Первом. При этом их беседы все время сворачивали на российскую историю, иначе Савельев и не мог. Ивана Сергеевича очень беспокоила неопределенность ближайшего будущего страны, и однажды Иван Иванович сказал ему: «А вот Вакх бы, наверное, смог предсказать, что дальше будет». «Какой Вак? А тот самый, на чьей поляне мы живем?» Любознательный Никипелов попросил рассказать подробнее, и Савельев пересказал ему по памяти житие Вакха. Особенно поразило Ивана Сергеевича известие о чудесной траве и то обстоятельство, что эта самая трава, может быть, росла прямо здесь, у него под носом. С этого момента жизнь Никипелова резко изменилась. Викторины и походы прекратились, школьники все лето шатались по улицам без присмотра. А их учитель без выезда торчал на даче, что-то сажал на участке, собирал в лесу травы и настаивал на них, выдававшуюся уж по талону водку. Он стал скрытным, угрюмым и почти не заходил в гости к старому другу. Зайдет, бывал вечерком, сядет и молчит. Ну, я молчу. Так сидим целый час, потом я спрошу: «Иван Сергеевич, что с тобой?» Он ответ: «Э-э-э». Так продолжалось несколько лет. И вот в конце августа 1993 года, за неделю до нового учебного года, случилось нечто невероятное. В один прекрасный день учитель Никипелов вдруг исчез. Точнее сказать, его физическое тело никуда не делось. Оно ходило, ело, пило, совершало различные неблаговидные поступки и вскоре получило широкую известность. Но из этого тела как будто вынули душу, заменив ее другой. На редкость неприятной. В тот день Иван Иванович задумал проведать друга, с которым не встречался уж целую неделю. Хотя все это время наблюдал с веранды, как Никипелов бродит по своему лесному участку, что-то рвет, выкапывает и обнюхивает. Вечером в субботу Савельев решил, наконец, узнать, в чем дело. Он нарвал крыжовника, взял банку меду, пачку чая со слоном и отправился в дом напротив. О том, что он там увидел, Иван Иванович рассказывал глухим, дрожащим голосом. Вхожу я к нему в комнату. И что же я вижу? Ваня мой обрился наголо, надел тельняшку и сидит на скамейке, подобрав под себя ноги. Ну, вылитый доцент из джентльменов удачи. И не улыбается, а вот так вот лыбу давит по-уголовному и что-то из фляги прихлебывает. Я его спрашиваю: «Иван Сергеевич, ты что, выпил лишнего или белины объелся?» А он мне, представляете, мне другу своему, вот так вот козу из двух пальцев глазам подносит и говорит: «Я тебе чмо, не Иван Сергеевич, а папа кипяченый. А если ты про белину кому вякнешь, я тебе глаз на жопу натяну. Понял, нет?» Ну, и я все понял, конечно. Вот, думаю, еще одно последствие дикого капитализма. Лучшие люди превращаются в неандертальцев. Плюнул я, хлопнул дверью и больше к нему не ходил. С тех пор мы ни разу не встречались. Через неделю наступил день занятий. 1 сентября. Однако учитель Никипелов на работу не вышел. Не явились в класс и трое его учеников, в том числе гордой школы, призер всероссийских олимпиад по русскому языку Миша Лиходумов. Конечно, тогда и в голову никому не могло прийти, что эти славные мальчишки станут грабителями и убийцами. Однако жизнь в очередной раз опровергла все наши прогнозы. Костяк банды Кипяченого составили его ученики. «Причем, что удивительно, — рассказывал Иван Иванович, — выбирал он не трудных подростков, а самых что ни на есть отличников. Устраивал им обряд посвящения, я с веранды видел. Сначала громко произносил заклинание, что-то такое про порося и карася, а потом давал выпить из фляги, и все они тут же моментально превращались в братков. Мистика. Навсегда превращались. Нет-нет, только на время. Это состояние им надо было поддерживать, они постоянно что-то пили. У каждого была фляга, Лиходумов и сейчас с флягой ходит. Надо сказать, что к моменту таинственного превращения заслуженного учителя в начинающего вора в законе преступность в городе давно успела организоваться и устаканиться. Все местные бандиты входили в три большие подразделения. Бригаду братьев Ляпы и Тяпы Сытых, рекрутированную в основном из Зареченской шпаны. Кавказское землячество под руководством Бесованяшвили и группу рыночников, которую возглавляла огромная бабища из бывших базарных торговых по прозвищу Верка Усё. За 2 года, прошедших с начала эпохи свободного предпринимательства, перьевские мафиози успели выяснить отношения и поделить источники дохода. Ляпы и Тяпы контролировали розничную торговлю, Люди Беса занимались общепитом, а Верка владела своим родным городским оптовым рынком. Тут следует заметить, что больших промышленных предприятий в Пырьевске отродясь не бывало. И это обстоятельство не только позволяло жителям дышать чистым воздухом, но и вселяло надежду на бескровное вхождение в развитый капитализм. Однако не тут-то было. С появлением банды пионеров все надежды обывателей рухнули. Военные действия вспыхнули с новой силой и переросли в гражданскую войну, которая продлилась целых 1,5 года. «Я вам не буду все это описывать», — морщился в этом месте своего рассказа Иван Иванович. «Вы же по улицам ходили?» «Ну вот, значит, все видели и можете догадаться, чем кончилась война». «Ну да, понятно», — кивнул живой. «Ляпу тяпнули, а тяпу ляпнули». Бесо, наверное, отправили в Тбилиси в 3 ящиках из-под кинзмараули. А что стало с Веркой? А Вера Ивановна жива, здорова и до сих пор торгует на базаре. Говорят, ей недавно предлагали должность замдиректора по маркетингу. Но она отказалась, сказала, что не женское это дело людьми руководить. К началу 1995 года боевые действия закончились полной победой Кипяченова, и по этому случаю недалеко от его дачи на берегу реки Пырки был насыпан памятный курган в честь павших пионеров. В марте фактического хозяина города выбрали мэром официально, после чего все успокоилось. Сразу после прихода к власти Кипяченый расширил свой дачный участок в 50 раз, разогнав всех соседей и сравняв с землей их дома, не пожалел он и домик старого друга Вани. Впрочем, я еще раньше сам ушел из дачи, из городской квартиры, — рассказывал Иван Иванович. — Все-таки история кое-чему учит. Я хорошо помнил судьбу старых друзей товарища Сталина, и потому не стал дожидаться, когда за мной придут, спрятался в архиве. Его как раз тогда сюда и выселили, и с тех пор тут и живу. Очень надеюсь, что про меня уже все и забыли. А на захваченной территории Кипяченый построил охотничий замок с красивыми башенками для пулеметных гнезд. Обнес всю Вакхову поляну 3-метровым забором из бетонных блоков с колючей проволокой, установил КПП и никого туда не пускал. Кроме того, он соорудил в городе множество разных монументов, в том числе воздвиг и памятник самому себе в виде бога Марса, управляющего собачьей квадригой. — Да уж, видели мы, — кивнул живой. — А, кстати, что это за буква «Н» у вас на соборной? — спросил Савицкий. — О, это особая история!